Да только семья важнее. В конечном итоге это последнее, что у тебя остается. Вон даже тот охранник вступился за своего коллегу потому, что у того была своя семья. Люди, которые от этого парня зависели. А у самого мужика кольца на пальце-то не было. Даже следа от него нет. Блин, а ведь у меня в прошлой жизни тоже семьи не было. Рома, медленно начал я. Твой отец не может меня убить. Поверь мне. И да, он абсолютно правильно считает, что не сможет меня контролировать. Потому что в противном случае он столкнется с огромными последствиями своей глупости. Распутин тебе не поможет, неожиданно для меня сказал он. А как, удивил. Впрочем, это даже хорошо. Посмотри, оскалился я. Хорошего тебе вечера. Развернувшись, я направился прочь по коридору, больше не собираясь тратить время на этот разговор. Тут одно из двух. Либо мы сейчас говорили потому, что на это была воля самого Романа, либо же потому, что так ему велел отец. И мне очень хотелось бы, чтобы это был именно первый вариант, просто потому, что видеть в нем честного соперника мне было куда приятнее, чем папиного сынка, готового выполнить любое распоряжение по первому зову. И я даже знаю, как это проверить. Но сейчас важно лишь то, что свою цель я выполнил, пусть и не так, как планировал изначально. «Ты долго», – ворчливо заявил Громов, когда я завалился к нему в машину. «Нашел», – сначала его взгляд зацепился за папку в моей правой руке, а затем упал на повязку на левой. «Что с рукой?» «Жертва во имя справедливости», – отозвался я. «Поехали». Спорить Громов не стал, просто завел машину. А я приметил, что в пачке осталось меньше половины. «Слушай, ты в курсе, что это тебя прикончит?» – сказал я ему. «Нельзя столько дымить эту отраву. Поучи меня еще, как жить, пацан», – хмыкнул Громов, направив машину по почти пустой ночной дороге. «Лучше скажи, что у нас есть то, что нужно. А есть ли?» «Отличный вопрос, между прочим. Да, я воспользовался пропуском Романа для того, чтобы попасть в архив. Вытащил его у него из кармана, во время своей гневной тирады. В какой-то степени сделать это с помощью его карточки мне показалось даже в чем-то правильным. Да и подставлять того парня после того, что я узнал, как-то не хотелось. Ай, ладно, все это не важно. Главное, что я нашел то, что искал. Тонкая папка внутри пыльной коробки на одной из дальних полок. Стояла она на самом верху и успела собрать изрядный слой пыли. А это показатель так-то. Там ведь навороченная система вентиляции стоит, и этой дряни совсем мало. А тут есть. Значит, не брали ее давно. Осталось только достать коробку и быстро проверить номера на самом деле и на той выписке, которую я нашел в документах Виктории. Ткнул пальцем в кнопку на потолке машины, чтобы включить свет в салоне, и принялся читать. И читал аж целых 30 секунд. Зазвонивший телефон отвлек меня от документа. Достал его и посмотрел на незнакомый номер. «Да, кто это?» – спросил я, сунув мобильник между плечом и ухом, чтобы оставить руку свободной для бумаг. Правда, уже в следующий миг я о них немного позабыл. «Саша, это... Слушай, мне помощь твоя нужна, можешь...» «Виктор», – удивился я, так как не сразу узнал голос друга. Звучал он как-то бессвязно. «Да, Сань, я...» «Слушай, ты можешь приехать и помочь, мне ни к кому больше обратиться...» «Вик, что случилось?» Насторожился я. «Я в полиции. Меня арестовали. Чего?» Глава 17. Через 20 минут машина Громова затормозила у здания полицейского участка. Я открыл дверь и хотел было выбраться наружу, но следователь остановил меня, схватил меня за руку, не дав выйти. «Рахманов, Громов, я уже сказал тебе, я не хочу снова ждать», процедил он сквозь зубы с таким лицом, будто ему потребовалась вся наличная сила воли, чтобы произнести «я не хочу» вместо «я не могу». «Я понимаю, но Виктор мой друг, и если он просит о помощи, то я не могу оставить его просьбу без ответа, понимаешь меня? Документы у нас, но мне нужно будет время для того, чтобы окончательно с ними разобраться. Это не дело 5 минут». Он несколько секунд смотрел на меня, после чего отпустил рукав моей куртки. «Ладно», – проворчал он, – «пес с тобой, пошли, помогу, если что. Друзей в беде оставлять, дурная привычка». В другой ситуации я, может быть, и отказался, но сейчас просто не видел смысла лишний раз выпендриваться. Понадобится, поможет, не понадобится, и черт с ним. Выбравшись наружу, захватил свою сумку и пошел ко входу в отделение. Внутри нас встретила классическая, не особо опрятная и уж точно не самая чистая приемная. Сразу же направился к стоящему за закрытой толстым и прозрачным стеклом стойки дежурному офицеру. Когда я подошел, он бросил на меня скучающий взгляд и отставил в сторону бумажный стаканчик с кофе. Мда, вот они, прекрасные эмоции раздраженного человека, которого отвлекли от несомненно крайне важного занятия. Очевидно, что мое появление, явно мешающее ему продолжить просмотр футбольного матча с маленького экрана смартфона, было последней вещью, о которой он только мог мечтать в эту прекрасную ночь. «Я адвокат Виктора Димитрова и хочу встретиться со своим клиентом», — прямо заявил я ему. «Прямо сейчас, первый раз слышу», — скучающе отозвался он. «Вы уверены, что он точно в нашем отделении или...» «Так, я пригляделся к табличке на его форме. Тимофей, сейчас ты встанешь и метнешься рыбкой к своему начальству и доложишь им о том, что я пришел сюда для того, чтобы встретиться со своим клиентом. А не слишком ли нагло ты с офицером полиции разга?» «Рот закрой», — перебил я его. «Я не закончил. У тебя есть 3 минуты. Если через 3 минуты я не встречусь со своим клиентом, то уже этим утром ты получишь судебный иск на свое имя о возмещении морального вреда за незаконное лишение свободы». Полицейский за стойкой уставился на меня, как на сумасшедшего. «Чё? Что слышал?» — холодно ответил я. «Поскольку ты тут у нас единственный и именно ты не даешь мне встретиться с моим клиентом, то иск я подам на твое имя». Прищурился для вида и прочитал его имя и фамилию с таблички. «Младший сержант Тимофей Яблонев. Я запомню. И, как показывает моя практика, такие иски очень часто удовлетворяют. А значит, что тебе придется потом объяснять своему начальству, почему ваше управление должно платить компенсацию из-за нерасторопного идиота, который вместо того, чтобы работать, смотрит футбол на телефоне, и камеры это покажут». Увидев растерянное непонимание на его лице, ткнул пальцем в сторону находящейся сбоку у него камеры под потолком. «Эту запись я привяжу к своему иску», — добавил я, так что быстро поднял задницу со стула и сделал так, как я сказал. «Ну, теперь этот парень любовью ко мне точно не воспылает. Судя по лицу, ему очень хотелось послать меня куда подальше, но...» Вместо этого он взял телефон и принялся куда-то звонить. «Жестко ты его», — усмехнулся Громов. «Ну не будет же он рисковать своей дерьмово оплачиваемой работой из-за какого-то придурка в костюме, который знает, как давить на людей», — пожал я плечами. «МММММ», — многозначительно промычал Громов. «Спасибо. За что?» «За то, что еще раз напомнил мне, почему я не люблю вашу братью». «То ли еще будет», — Громов усмехнулся я. «То ли еще будет». Объективно прошло больше 3 минут. На самом деле, если я действительно хотел исполнить свою угрозу и засек время, то знал бы, что прошло аж 3 минуты и 48 секунд, прежде чем одна из боковых дверей в приемную отделение открылась. Но мне было плевать. Главное, что угроза возымела действие. «Вы адвокат Димитрова?» — уточнил появившийся в проходе полицейский с погонами младшего лейтенанта. «Я, где мой клиент?» Лейтенант посмотрел на меня с недовольным видом, как на неизбежное зло, и кивнул себе за спину. «Идите за мной. Подожди тут», — сказал я Громову. «Встреча только для...» «Да я знаю», — отмахнулся следователь. «Если надо будет помощь, то...» «Сам справлюсь», — перебил я его и направился за офицером. Мы прошли через двери дальше по коридору. Я в который раз удивился тому, насколько схожи эти два мира. Ну, либо это просто совпадение, что для покраски стен в таких местах выбирают максимально уродский бежево-желтый цвет и такую же гадкую кафельную плитку. Или просто где-то во вселенной есть сущность, которая уже решила, что во всех мирах подобные места станут вот такими вот выкидышами от дизайна. Не знаю. Да и не то, чтобы меня подобные экзистенциальные вопросы сейчас сильно волновали. Главное, что когда идущий впереди меня полицейский открыл одну из дверей, я оказался в комнате 2,5 на 2 метра со столом, а за столом сидел Виктор. Все же мои первые впечатления оказались верными. Выглядел он так себе, рукав куртки порван. Под едва открывающимся глазом уже наливался хороших таких размеров фингал, второй глаз покрасневший, а еще сидящего на стуле друга едва заметно пошатывало. Когда он поднял глаза и посмотрел на меня, его лицо немного просветлело. «Оставьте нас», — сказал я, обращаясь одновременно и к тому офицеру, что привел меня сюда, и к стоящему за спиной Виктора полицейскому. «Мы должны», — начал было лейтенант, но я тут же его перебил. «Вы должны нас оставить, чтобы я мог поговорить со своим клиентом», — с нажимом произнес я, глядя ему в глаза. Ему одновременно хотелось поспорить и в то же самое время очень хотелось разделаться с этой проблемой. Видно, что необходимость заниматься подобной ерундой во втором часу ночи ему явно не особо импонировала. Что же, в итоге между раздражением и желанием отделаться от меня, как это ни удивительно, победило второе. «Хорошо», — кивнул он и кивнул своему коллеге. «Но если что, мы за вами наблюдаем», — и указал на висящую под потолком в углу помещения камеру. «Видимо, таким образом хотел пригрозить, но со мной такие трюки не работают. Разговор между адвокатом и клиентом находится под защитой адвокатской тайны», — не преминул я заявить. «Если узнаю, что вы пишете звук, то засужу все ваше гребаное отделение с большим удовольствием. Вот не надо тут угрожать», — стушевался он. «Мы правила знаем. Вот и славно. А теперь вышли». Через 30 секунд мы остались с Виктором вдвоем. «Рассказывай, что случилось», — сразу же сказал я Виктору, который, кажется, готов был кинуться ко мне с объятиями. Подробно. Во время нашего короткого телефонного разговора он не особенно смог объяснить мне, что именно произошло. Сейчас же я полностью точнее, почти полностью разобрался. Короче, ситуация следующая. Виктор напился в каком-то кабаке рядом со своим домом, а затем, уже не очень хорошо соображая, влез в разборку между девицей и ее парнем, в результате чего и произошла драка, в которой Виктор получил это фантастическое украшение на треть своей морды и в итоге загремел сюда. «Ты нафига это сделал?» – без стеснения задал я ему искренний вопрос. «Сань, ну а как мне еще поступать-то было?» – едва ли не простонал он. «Там эта девушка, а он орал на нее, оскорблял, а она вся в слезах. А когда попыталась что-то ему ответить, он ей пощечину дал. Вот у меня и сорвало крышу». «Угу, конечно, сорвало, как же. Я Виктора знал уже больше 10 лет. Спокойнее и миролюбивее него я вряд ли кого встречал в своей жизни. В обеих жизнях, если подумать. Поверить в то, что он вот так влезет в драку, да еще и кинется на верзилу на голову выше и, судя по описаниям, килограмм 20 тяжелее, было очень трудно. Тем не менее, доказательство случившегося сидело сейчас передо мной. Только вот я все равно не верил. По эмоциям его чувствовал, что он что-то недоговаривает. Так еще и он упорно избегал ответа на вопрос, почему вообще оказался в том баре. Потому что в теорию о том, что он просто так решил пойти и напиться в одиночестве, я не верю. «Вик, что произошло? Я же тебе рассказал», — угрюмо повторил он. «Слушай, если я захочу, чтобы мне лапшу на уши вешали, то я телек посмотрю. Еще раз, почему ты пошел пить в одиночестве? Что случилось-то?» Друг ответил не сразу, отвел взгляд, будто ему было стыдно. «Меня с клиники уволили», — наконец проговорил он негромким голосом. «Что? Вот это меня удивило. Учитывая его прилежность и ответственность, я ни в жизнь не поверю, что он накосячил настолько, чтобы его одним днем выгнали. Нет, ну правда, если бы это было обычное увольнение, я узнал бы. А тут видно, что на него это обрушилось, как снег на голову и...» «Стоп», — присмотрелся к другу. Виктор все еще избегал смотреть мне в глаза, словно испытывал стыд. «Виктор, они сегодня мне позвонили», — пробормотал он. «Сказали, что я больше не могу у них работать». «Почему они?» «Они не сказали», — выдохнул он. «Вообще ничего. Просто заявили, что я уволен и больше не могу проходить у них практику». «Так, слушай, успокойся. Они не могут уволить тебя без причины. Я бы разобрался. Ты должен был сразу мне звонить, а не идти и напиваться. За каким дьяволом ты вообще пошел бухать? Забыл, что тебя гребаный кот дома ждет? Думал, что глупая шутка заставит его хоть чуть-чуть улыбнуться, но нет, не угадал». «Сань, это ведь не все», — перебил он меня все тем же негромким голосом. «В смысле не все?» — не понял я. «Я когда в универ потом приехал, чтобы разобраться, думал, что в деканате руководитель по практике мне объяснит, что произошло, а они, короче, меня отчислили. Тебя выкинули с учебы?» — не поверил я своим ушам. Виктор с обреченным видом кивнул. «Да, сегодня днем». Едва только мой друг произнес эти слова, как из него как будто весь воздух выпустили. Плечи окончательно поникли, а сам Виктор положил голову на лежащие на столе руки. Я мог бы что-то сказать, попытаться как-то его утешить или еще что, но так ничего и не произнес. Видел, как его плечи дрожали мелкой дрожью, и смотреть мне на это было больно. Не каждый день видишь, как заветная мечта человека разбивается на осколки. Он ведь пахал как лошадь ради этого, жертвовал сном, отдыхом и личной жизнью, чтобы держать свои оценки на высоком уровне. Вкалывал на практике больше любого другого ради хороших оценок и обучения. Так еще и подрабатывал, чтобы оплачивать университет. А теперь, всего за один день все это оказалось выкинуто на помойку. А я вдруг задумался. Это какой-то бред. Не могло все случиться за один день вот так. Так подобные вещи не происходят. И уж точно не в один день, словно по щелчку пальцев или... Так, стоп, до меня вдруг дошло, что как-то уж слишком это погано выглядит. Так, ладно, Вик, посиди пока тут, а я пойду разберусь с нашими стражами порядка. Виктор ничего не произнес, просто продолжил лежать на сложенных на столе руках, не поднимая головы. Не став больше ничего говорить, я встал со стула и подошел к двери. Дважды по ней постучал, дождавшись, когда дверь откроется, вышел из комнаты. «Мне нужно ваше начальство», сходу заявил я. «Зачем?» Тут же с подозрением спросил лейтенант, видимо, все время нашего разговора ожидающий за дверью. Затем отозвался я. «Пошли. Отпустить? Серьезно?» Сидящий за столом капитан выглядел так, словно его разбудили 5 минут назад. Впрочем, я бы не удивился, если это соответствовало истине. «Да, серьезно?» Без единого намека на юмор ответил я. «И на каких, позвольте спросить, основаниях?» Усмехнулся он. Ему предъявлено обвинение, его задержали за драку в общественном месте, попытался возразить он. «Прекрасно», — кивнул я. «Значит, ему все-таки было предъявлено обвинение?» «Еще нет», — скривился сидящий за столом капитан со страдальческим выражением на лице. «Мне даже эмоций читать его не надо, чтобы видеть, как его бесило происходящее». «Прекрасно», — повторил я. «Значит, мы возвращаемся к тому, с чего начали». По его заявлениям, он действовал в рамках допустимой самообороны. Он был пьян и напал на посетителя. Он вступился за девушку, перебил я его, а значит, защищал ее. И, кстати, об этом нападении. Ваш пострадавший сейчас где? В больнице? Или сидит в соседней камере? Есть медицинское заключение тяжести его травм? Есть ли вообще свидетельство о каких-либо травмах? У моего клиента, между прочим, один глаз почти не открывается, а лицо выглядит так, будто его лошадь легнула. Это указано в протоколе. Похоже, что мой напор его только больше разозлил. Можно понять, он, значит, тянет лямку в ночную смену, и тут приезжаю весь такой прекрасный я и мешаю ему спать. Кто бы на его месте не разозлился. Так, послушайте, вспылил капитан. Вашего клиента доставили сюда после того, как он устроил драку. Его задержали. Да мне плевать, за что вы его задержали, рявкнул я, уже начиная терять терпение. Все, что вы можете вменить в вину моему клиенту, это появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и мелкое хулиганство. Наказание по обоим, штраф. Судя по вашему лицу, второго вы тоже забрали. Он получил травмы? Нет, значит, ничего серьезнее мелкого хулиганства вы моему клиенту вменить в вину не сможете. Это максимум административка и не более того. И тем не менее, я могу спокойно задержать его на 48 часов, хмыкнул капитан, откинувшись на спинку своего кресла, без всяких обвинений. А за хулиганство он может и на 15 суток попасть. Угрожать решил, значит, ну уж нет, мы и не таких обламывали. Если он здесь хоть 10 минут проведет, я позабочусь о том, чтобы вся ваша смена влетела в иск о нарушении прав моего клиента. Так что я хочу видеть протокол задержания. Его лицо заметно напряглось. Ну же, капитан, где протокол о задержании? Спросил я, буравя его взглядом. Вы ведь тут столько распинаетесь. Покажите его мне, а я внимательно его проверю. Очень внимательно, капитан. И обещаю вам, если в нем есть хоть одна ошибка, вы крупно пожалеете. Неточно указанное время. Неясность в описании места происшествия и произошедших событий. Да хоть помарка на краю листа, и я сделаю так, что единственное, что им можно будет сделать, это подтереться. А как только я тут вас разнесу, то пойду прямиком в прокуратуру. А они ребята очень основательные, но думаю, что вы это и сами знаете. Капитан поджал губы и тяжело посмотрел на меня таким взглядом, что становилось ясно. Я ему не нравлюсь, очень не нравлюсь, и понятно почему. Он не знает, прав ли я, просто потому, что если в протоколе о задержании есть хоть малейшая ошибка, да даже не ошибка, а банально криво составленное предложение, которое можно было бы истолковать двусмысленно, то это полный швах. Любой маломальски приличный адвокат вывернет их наизнанку. Протокол обязан быть составлен по закону и никак иначе, а малейшая ошибка делает его недействительным. Никто не любит ночные смены. Чаще всего на них ставят тех, кому не повезло, или тех, кто каким-то образом проштрафился. А люди, кто бы что ни говорил, существа дневные. Мало кто может нормально функционировать против стандартного дневного цикла. Так что работа, выполняемая в ночное время, особенно когда она выполняется через «не хочу», часто сопряжена с безалаберностью и делается в режиме спустя рукава. И вот каков шанс, что в таком случае протокол будет составлен верно и без единой ошибки. Правильный ответ, не то чтобы большой, статистика на моей стороне, и сидящий передо мной капитан это прекрасно знает, как и то, что если он сейчас покажет мне его, а я там что-нибудь найду, то он уже не отмажется, а пока не показал, то и проблемы как бы нет. Капитан еще где-то секунд 10 недовольно сверлил меня взглядом, после чего спросил: если сейчас порешаем, то без проблем и разбежались, если сейчас порешаем в пользу моего клиента, то без проблем, кивнул я. Хорошо, вздохнул он, ладно, его уже доставили сюда и оформили, просто так я его отпустить не могу, так что сочтем случившееся мелким хулиганством, оплатите штраф, и можете его забирать. Идет, идет, кивнул я. Капитан повернулся в сторону двери. «Степанов!» – громко крикнул он. Дверь тут же открылась, и в нее заглянула голова уже знакомого мне лейтенанта. «Да, Вадим Гаврилович, у Демирова мелкое хулиганство. Пусть его адвокат оплатит штраф и забирает его отсюда. Спасибо, что помог», – сказал я, садясь обратно в машину Громова. «Да ни за что», – немного ворчливо, но все-таки добродушно отозвался он. Глянул на часы. «Почти половина четвертого», но можно немного успокоиться. Штраф я оплатил быстро. Затем, после быстрой процедуры, мне передали Виктора. А там я уже позаботился о том, чтобы доставить друга домой и уложить в постель. На прощание пообещал ему, что разберусь с этой проблемой, хотя и знал, что, возможно, делаю большую ошибку. Если я прав и правильно угадал причину случившегося, то еще не факт, что я смогу хоть что-то сделать, но короче, посмотрим. Да и оставлять его в таком состоянии без какой-либо надежды мне тоже не хотелось. Отдельное спасибо Громову, который довез нас до дома Виктора. Но сейчас у меня была лишь одна мысль – поскорее приехать домой и лечь спать. Мне хотелось выспаться перед завтрашним днем. Идти в бой следует, отдохнувшим и полным сил, даже если он может стать последним. Рахманов, начал было Громов, но, признаюсь, у меня не было уже никаких сил на споры. Громов, я на ногах уже 20 с гаком часов, я сегодня буквально сдох и воскрес, мне надо поспать, пока я не посплю, я ничего делать не буду, просто не смогу, понимаешь, мне надо передохнуть, прежде чем продолжить. Видимо, моя замученная физиономия выглядела достаточно убедительно, чтобы он сдался и все-таки не стал спорить. «Слушай, я понимаю, что ты сейчас чувствуешь, не думаю», — хрипло ответил он, отворачиваясь. «Мы очень близко, но, как бы жестоко это ни прозвучало, небольшая задержка здесь погоды не сделает. Мне нужно поспать, а затем я займусь теми бумагами, которые мы нашли». Для наглядности я похлопал по своему портфелю, где лежало найденное мною дело. «Ладно», — вздохнул он, — «но позвони мне сразу, как только что-то найдешь». «Обещаю», — заверил я его и вышел из машины. Уже и не помню точно, каким образом добрался до квартиры и не заснул в процессе. Сил почти не оставалось, и я каким-то чудом умудрился не вырубиться в душе. Даже ужинать не стал, хотя знал, что Ксюша оставила мне в холодильнике ужин. Доплелся до своей постели и, спихнув без зазрения совести дрыхнувшую Ири в сторону, рухнул на кровать. Кажется, я отрубился раньше, чем моя голова коснулась подушки. Бывает вот такое, что ты лег, а когда проснулся, то такое ощущение, что ты едва глаза закрыл. А когда открыл глаза, то первое, что понял, я проспал. Уж больно весело солнце лупило мне в лицо сквозь стекло. Что за фигня? Вскочил с пустой кровати и принялся рыться в вещах в поисках телефона, чей будильник и должен был разбудить меня. Ну, конечно же, пробормотал я, злой глядя на разрядившийся в ноль телефон. Забыл вчера его поставить на зарядку. Блин, вроде магия есть в мире, но какая-то не такая. Где, блин, аккумуляторы на магической энергии, которые работают круглый год на одной подзарядке, когда они так нужны? А, я вас спрашиваю. Ладно, на часах 9:30, так что не так уж и страшно. И моя мысль вдруг прервалась, когда я услышал недовольный голос Ксюши, доносящийся с кухни. Она там что, опять Сари ругается, эта ушастая снова весь торт сожрала и ничего ей не оставила, натянул футболку и брюки и вышел в коридор. А, нет, вон, по телефону с кем-то ругается. Потратил 5 минут на то, чтобы умыться и почистить зубы. Надо позавтракать и собираться на работу. Да только планы быстро нарушились. Я даже до кухни из ванной дойти не успел, когда услышал звонок в дверь. Открыл и увидел стоящего перед дверью мужчину в костюме. «Доброе утро», — поприветствовал он меня с дежурной и абсолютно безэмоциональной улыбкой. «Доброе. Вам кого? Вы Александр Рахманов?» Видимо, для проформы уточнил он. «Да. А вы Зубинцев Арсений Дмитриев?» Представился мужчина. «Я управляющий жилого комплекса, в котором вы снимаете квартиру». «Так, окей», немного растерянно сказал я. «И что вам от меня нужно?» «Передать вам уведомление о выселении», выдал он и протянул мне конверт. «Чё?» Я как-то даже не сразу понял, о чем именно идет речь. «Уведомление о выселении», повторил он таким тоном и так медленно, словно делал это для умственно отсталого. Мозги заработали очень быстро. «На каком основании?» Сразу же вскинулся я. «У нас есть договор аренды, и даже если вы решили его расторгнуть, то у меня должно быть 30 дней и...» «Указание о выселении пришло от владельца жилого комплекса», спокойно поведал мне управляющий. «На вас неоднократно поступали жалобы от соседей за излишние шумы. 30 дней», перебил я его. «Вы обязаны предоставить мне уведомление о выселении за 30 дней до срока. И это я уже не говорю о том, что вообще впервые слышу про какие-то жалобы и в глаза их не видел». «И, уважаемый», перебил меня он, «мы понимаем, что подобное может вам не понравиться. В соответствии с Гражданским кодексом империи вы, имея такое желание, вольны подать иск для защиты своих интересов. Но предупреждаю вас, что в таком случае юридический партнер владельца комплекса будет защищать его интересы». «Значит, вот оно как». Прекрасно понимая, что именно я услышу дальше, я все равно спросил: «А не скажете, о каком именно юридическом партнере вы говорите?» «Юридическая фирма Лазарев и Райновский», с улыбкой сообщил он мне. «При желании вы можете направить свою претензию сразу им. У вас есть 48 часов на то, чтобы покинуть квартиру, в противном случае мы будем вынуждены действовать в соответствии с законом. А теперь, прошу меня простить, но мне пора идти». Мне потребовалось примерно секунд 5 для того, чтобы связать все происходящее и дополнить общую картину. Как-то кричать, злиться и беситься я не стал. Смысла нет. Значит, война. Значит, мирного решения не будет. Значит, зря я мучился моральными вопросами того, а правильно ли я поступаю. Закрыв дверь, я направился на кухню, откуда уже не доносились злые возгласы Ксюши. Видимо, договорила. Блин, не хотелось мне сообщать ей о том, что нас вот-вот выпнут из дома. «Ксюх, у меня тут новости», сказал я, зайдя на кухню и замер. Ксюша сидела на стуле, прижав колени к груди. Сестра обхватила ноги руками и уткнулась в них лицом со слезами на глазах. «Ксюша, что случилось? Меня только что уволили», выдавила она из себя и шмыгнула носом. «Просто выкинули. Сказали, чтобы больше не приходила на работу». «Так, война, значит, война». Глава 18. «Чё вы шумите?» Обернулся и увидел стоящую в проходе Эри. Фантасмагорическая картина. 500-летняя альфарская ведьма стояла в прихожей, одетая в цветастые Ксюшины джинсы, мою футболку и одну же из моих курток, с пакетом из ближайшего супермаркета, с наполовину съеденным шоколадным эскимо в руке. «Ничего», — отмахнулся я и повернулся обратно к сестре. «Ксюша, еще раз, что именно тебе сказали?» «Сказали, что я больше не могу у них работать», — сестра шмыгнула носом. «Больше ничего. Пообещали, что последнюю зарплату переведут, но чтобы я больше к ним не приходила. И все, Саша, я не знаю, что делать. Я все решу», сказал я ей. «Только не переживай». Развернувшись, пошел в свою комнату. Быстро сунул мобильник на зарядку, а сам принялся одеваться. «Так что происходит?» — услышал я вопрос за своей спиной. «Кое-кто решил, что он самый большой умник в городе», сказал я, натягивая брюки от костюма. «И я собираюсь доказать, что это не так. Эх, жаль, что проклятая псина испоганила мой лучший костюм. В такой день хотелось бы выглядеть идеально, но на нет и суда нет, как говорится. Помощь нужна», — обернувшись, посмотрел на привалившуюся к дверному косяку альфарку. «Нет, Эри, я сам справлюсь. «Ты скажи, если что, я разберусь». Эта фраза и ее тон меня немного удивили. «Это с чего такая благодарность вдруг?» Альфа пожала плечами. «Может быть, потому, что Броницкий сказал мне приглядывать за тобой. А может быть, потому, что я считаю, что немного задолжала за бесплатное проживание. А может быть, мне просто скучно и я хочу кого-нибудь убить. Выбирай любую причину и не особо ошибешься. Неужто совесть взыграла за то, что нас объедаешь постоянно?» В ответ на это Эри с усмешкой закатила глаза. «Спасибо, Эри, но нет. Я привык сам решать свои проблемы», — покачал я головой, застегивая рубашку. «Но кое о чем я тебя все же попрошу». «И о чем же?» — поинтересовалась она, подходя ближе и наблюдая за тем, как я завязываю галстук. «Дай помогу». «Я сам». «Я сказала, что помогу», — твердым, как сталь, и нетерпящим возражений тоном заявила она. «Что же, спорить я не стал и позволил ей помочь мне с галстуком. Я смотрю, у тебя большой опыт в этом деле. Подбородок подними выше и не мешай», — отрезала Эри, зажав палочку от мороженого зубами. «Я такими вещами занималась еще в то время, когда твоего деда даже в планах не было». «Да что ты», — усмехнулся я. «Ага, практиковалась 300 лет назад, завязывая мантию сыну французского короля, когда тот собирался на войну», — сухо отозвалась она. «Неужто была фрейлиной при монаршей особе?» «Что-то типа того». «Вот ты и попалась. Фрейлины прислуживали дамам и...» Или как-то чересчур резко дернула галстук, заставив меня задрать подбородок. «А кто тебе сказал, что я оказывалась в королевской спальне по долгу службы?» Улыбнулась она и продолжила на чистом французском. «Лиурс цауроннис сцинтилайент децла целести, маис лиурс мезданцайент рицлес демонс». «Короны, значит, сверкали небесным блеском, а души танцевали с демонами», — хмыкнул я. А вот теперь в ее глазах загорелся огонек удивления. «Знаешь французский?» «Лишь немного», — пожал я плечами и признался. «Понял примерно половину фразы, а остальное так, сам додумал». «Молодец, я закончила». Ири отстранилась и последним прикосновением изящных пальцев поправила галстук. «Вот, теперь идеально». Услышав ее тон, я не смог удержаться от вопроса. «Идеальное для чего?» «Для того, кто собирается в последний бой», — хмыкнула она, пожевывая палочку. «У того милого мальчика взгляд был точно такой же, как у тебя сейчас». «Какой взгляд?» «Взгляд человека, который абсолютно уверен в своей победе», — мрачно отозвалась она. «Хочешь, скажу, что с ним стало?» «Думаю, что я». Но ей, очевидно, было все равно, какой ответ я дам на этот вопрос. Отец никогда не любил его, считал его ошибкой собственных пороков. Плоть слаба, особенно если предмет восхищения столь экзотичен. Поэтому французский король послал своего самого младшего сына на войну, которую не мог, да и не хотел выигрывать. Британцы разбили его армию, — невозмутимо продолжила Эри, показывая тем самым, что ее вопрос носил исключительно риторический характер. Мальчика пленили, а затем четвертовали, когда отец отказался платить выкуп за своего сына, а голову прислали матери, которая слишком поздно узнала о том, что случилось. На последних словах ее глаза стали настолько темными, что обычно сияющая лазурью радужка практически сливалась с бездонной чернотой зрачков. В комнате повисла тяжелая и гнетущая тишина. «Я так понимаю, что дальнейшая жизнь французского короля не отличалась излишней продолжительностью», — негромко произнес я, и на губах стоящей передо мной женщины появилась усмешка, больше подходящая ядовитой змее. «Можешь почитать учебники истории, если хочешь», — не стала отвечать она. «Как-нибудь в другой раз. Главное, чтобы он был», — отрезала Эри. «И я не забыла твое обещание». «Я тоже. И у меня есть просьба. Можешь в ближайшее время присмотреть за моей сестрой?» Она лишь кивнула, после чего развернулась и вышла из комнаты, оставив меня одного. «Блин, сколько еще я про нее не знаю. А ведь глядя на то, как она целыми днями дрыхнет, поглощает на халяву нашу еду и постоянно жалуется, можно невольно и забыть о том, что ей, так-то, 500 лет от роду, и жизненного опыта самого разного, там очень и очень много. Но в чем-то она, может быть, и права. А не слишком ли я самоуверен? Что, если мой план не сработает? Мои близкие уже ощущают это на себе. И, если честно, то я не был до конца уверен, что смогу это исправить. Да и выживу ли сам? Хотя ладно, чего тут думать? Рожденный сгореть не утонет». Достал телефон и набрал номер князя. «Нужно поговорить с ним», — прежде чем приступать к делу. Секунд через 20 продолжающихся гудков у меня в душу начали закрадываться нехорошие предчувствия, а через минуту я сбросил звонок и уже выходил из квартиры, вызывая себе такси. Такси затормозило на улице перед «Ласточкой». Я открыл дверь и выскочил из машины еще до того момента, как водитель успел полностью остановиться. И на то была причина. «Твою же мать!» – почти простонал я, глядя на то, что осталось от первого этажа здания, в котором раньше находился бар. Я увидел дым еще подъезжая к району. Он висел над домами, ленивый, густой, как будто не хотел покидать то, что от него осталось. Запах ударил в нос сразу, как я выбрался из такси на улицу. Горелое дерево, пластик, что-то химическое, щипающие ноздри. Пожарные все еще возились вокруг, перекрикивались друг с другом короткими фразами, которые звучали издевательски обыденно для того, что здесь произошло. Их машины мигали красно-синим светом. Первый этаж, где и находилась «Ласточка», его больше не было, совсем. Окна превратились в черные провалы, рамы обуглились и торчали, как сломанные зубы. Стены потрескались, местами совсем осыпались, обнажая внутренности здания, или то, что от них осталось. Вместо знакомого входа, дыра, черная и зияющая, словно рот, который кричит, но не может издать ни звука. Я сделал пару шагов вперед, потом еще один. Под ногами хрустели осколки стекла и обломки, а воздух казался тяжелым, будто сам пепел осел мне на плечи. Это место, оно должно было быть живым. Здесь должны были стоять столы, за которыми народ сидел до полуночи. Здесь должен был стоять запах кофе и сигарет, а не эта отвратительная вонь от сгоревшего мне дорого места. «Неприятно смотреть, да?» — прозвучал безрадостный и мрачный голос у меня за спиной. Резко обернувшись, я увидел стоящего в паре метров от меня князя. Франц смотрел на свое заведение темными от съедающей злости глазами. В зубах зажата тонкая сигара, а руки засунуты в карманы брюк. Уверен, что он сделал это для того, чтобы никто не увидел, как они дрожат. Нет, от страха, нет, от бешеной, едва сдерживаемой ярости. «Что случилось?» «Предупреждение, как я думаю», — ответил князь, глубоко затянувшись сигарой и отточенным движением стряхнув с нее пепел на землю. «К тому, что осталось от его бара. Только сейчас я понял, что князь стоит тут один». Это осознание сжало мое сердце ледяной хваткой. «Князь, где Мария и остальные? Только не говори, что все целы», — коротко сказал он, не сводя глаз с почерневших остатков своего заведения. «Никто не пострадал. Почти. По удивительному стечению обстоятельств, кто бы этим утром не решил, что мои окна станут прекрасной мишенью для зажигательных гранат, мы уже закрылись». Зал оказался пуст. Мари, да пара девочек немного дымом надышались, но не более. После его слов у меня знатно отлегло. «Ты ведь знаешь, кто это сделал, не так ли?» «Конечно», — зло хмыкнул князь. «Я тебе даже адрес бы его сказал, но думаю, что ты и так в курсе. Твои моего друга вышвырнули с работы и исключили из универа», — поведал я, вместе с князем наблюдая за работой пожарных. «Ксюшу тоже уволили, а еще нас выселяют из квартиры». «Князь, это же бред какой-то, он не может работать настолько топорно». «А кто тебе сказал, что он вообще хоть что-то делал?» — с усмешкой задал стоящий рядом со мной Франц свой вопрос. «Что, Саша, Павел Лазарев один из самых влиятельных людей в империи. Для того, чтобы сделать все вышеописанное, ему не нужно было даже задницу свою от кресла отрывать. Всего лишь набрать своего секретаря и сказать пару слов, и все. То есть, это такой тонкий намек», — сделал я вывод, — «не более, чем разминка». «Ага». Князь вздохнул, посмотрел себе под ноги и пнул лакированным носком туфли какой-то мелкий осколок. «Окей», — я повернулся к нему. «Ладно, я, но ты, князь, он ведь должен понимать, что нападать на тебя сродни самоубийству. Только если...» «Правильно мыслишь», — мрачно сказал князь, но мне его тон совсем не понравился. «Хочешь сказать, что у тебя на него ничего нет?» — удивился я. Владелец «Ласточки» зло усмехнулся. «Ничего, понятие растяжимое, Саша. У меня есть кое-какой компромат, но его недостаточно для того, чтобы под этим весом Лазарева придавило насмерть. Он слишком умен, чтобы на виду оставлять за собой такие следы, которые могли бы испортить ему жизнь в будущем. То есть, это не значит, что их нет, но он об этом скорее всего не знает, или не догадывается. Поверь мне, если бы Павел хотел убить кого-то, то поступил бы по-другому. А это, так, не более чем небольшое предупреждение. которое ты не оставишь без ответа. Не оставлю, согласился князь, но не прямо сейчас. Месть – это блюдо, которое надо подавать холодным, если не хочешь сгинуть вместе с тем, для кого эта месть предназначена. Князь еще пару мгновений смотрел на то, что осталось от его бара, после чего повернулся ко мне. Я так понимаю, что время для твоего плана пришло, что-то вроде того. Сегодня? Да, князь, сегодня. С меня хватит. Поедешь сейчас на работу? Я покачал головой. Не сначала смотаюсь кое-куда. Надо еще чуть-чуть подготовиться. Чуть-чуть подготовиться, сказал. Блин, это самое чуть-чуть заняло у меня больше 6 часов. Так что на работу я приехал в прекрасные 4:30 вечера. Что забавно, за все это время никто даже не подумал позвонить мне и спросить, а где, собственно, я шляюсь посреди рабочего дня. Даже, блин, смски не прислали. Такое безразличие одновременно огорчало и наводило на определенные мысли. Не самые приятные, так-то. Впрочем, первые проблемы начались уже в тот момент, когда я вошел в фойе здания, где располагалась фирма. Приложив свой пропуск на входе, почти не удивился, когда увидел вместо привычного мне зеленого огонька, на панели загорелся зловещий красный. На всякий случай приложил еще раз, но абсолютно с тем же результатом. Александр Рахманов, обернувшись, уставился на двух стоящих за моей спиной амбалов в строгих костюмах-двойках, очень знакомых костюмах, между прочим. Я даже раньше уже видел этих шкафов, личная охрана рода Лазаревых. В любой другой ситуации меня бы это не особо напрягло. В любой другой, ага. Только вот сейчас оба были в темных солнцезащитных очках, которые закрывали их глаза. Нет, я, конечно, мог бы заняться самообманом и списать это на то, что в холле было вот прямо очень светло. Но здоровая логика говорила мне, что причина ношения подобных аксессуаров имелась другая. И что-то мне подсказывало, что она напрямую связана с другой странностью. Я не чувствовал их эмоций, совсем, вот вообще. Оба здоровяка были для меня чем-то вроде пустых пятен в общем эмоциональном фоне окружающих людей. «Да», — сказал я, сохраняя спокойствие, — «его сиятельство, граф Павел Лазарев желает с вами поговорить», — пробасил один из охранников. «Я так понимаю, что поговорить он желает прямо сейчас и отказаться я вне вправе». Так, уточнил я на всякий случай, нам бы очень хотелось избежать каких-либо эксцессов, вежливо заметил второй телохранитель, но, да, свое желание его сиятельство высказал в крайне требовательной форме. Понятненько, пробормотал я, ладно, тогда не будем заставлять его сиятельство ждать, благодарим за проявленную разумность, тут же выдал один из охранников и, достав собственный пропуск, махнул им над панелью, та, разумеется, тут же загорелась зеленым светом и электронный турникет открылся. Громила сделал приглашающий жест рукой, мол, давай, иди первым. Ну я и пошел. Собственно, а чего отказываться? Для того сюда и пришел. Как только мы дошли до лифтового холла, к нам тут же присоединились еще 2 охранников, после чего громилы взяли меня в коробочку. Видимо, чтобы не убежал ненароком. В таком составе мы и загрузились в лифт, который вознес нас на 67-й этаж. Пока мы находились в лифте, охранники обыскали меня, забрали телефон, ключи от дома, бумажник. Все это перекочевало в карманы моих провожатых. Даже портфель осмотрели, но ничего кроме нескольких толстых папок там не нашли, так что оставили его при мне. Когда двери лифта распахнулись, меня ждал новый сюрприз. Здесь никого не было, вообще никого. Стойка ресепшн, где обычно сидела Кристина или ее товарки, пустовала. Не было людей в коридорах, а кабинеты, прикрытые прозрачными панелями из стекла, оказались пусты. Словно все сегодня решили взять неожиданный выходной. В общем, ситуация очень уж напоминала мне ту, где специально убрали лишние глаза подальше. Плохой знак, если так подумать. Сюда, максимально вежливо проговорил один из охранников и указал рукой по коридору в ту сторону, где находился кабинет главы компании. Просто из любопытства. Если я сейчас откажусь, вы меня туда, что, силой потащите? Спросил я его. Очень не хотелось бы, без какого-либо смущения заявил начальник моего караула. Но, как я уже сказал, его сиятельство крайне желает вас видеть, в любом состоянии. От последних слов уже несло неприкрытой угрозой. Что, ноги мне сломаете? Нам бы очень. Да, да, да, вздохнул я. Вам бы очень этого не хотелось. Ладно, пошли. Не будем заставлять его сиятельство ждать. Путь по коридорам до просторного углового кабинета, который занимал Павел Лазарев, занял у нас не больше минуты, и, разумеется, он находился там. Граф Лазарев стоял напротив окна спиной ко входу в рубашке и брюках и любовался видом раскинувшейся перед ним столицы. Одна его рука находилась в левом кармане, а во второй он что-то держал. Маленькая тайна раскрылась уже через секунду, когда Лазарев повернулся, смерил меня тяжелым взглядом и махнул рукой с бокалом своим подчиненным. «Можете пока быть свободны, Владимир», — проговорил граф. «Как прикажете, ваше сиятельство», — пробасил телохранитель и вместе со своими коллегами вышел, оставив нас одних. Прошло 10 секунд. Я молчал. Лазарев тоже. Еще некоторое время в комнате стояла тишина. «Не могу не отметить, что ты так и не ответил на мое предложение», как бы невзначай заметил Лазарев и сделал глоток из наполненного на два пальца янтарным напитком бокала. «Ну, думаю, что вы уже и так поняли, что принимать я его не собирался изначально», — пожал я плечами. Лазарев поджал губы и недовольно цокнул языком. «Не самый мудрый выбор, Александр. Хочешь выпить? Вы предлагаете мне выпить?» — искренне удивился я. «Серьезно. А я-то думал, что начнутся угрозы и вырывание ногтей. До этого мы дойти всегда успеем», — абсолютно спокойным, даже каким-то издевательски деловым тоном заметил Лазарев. «А пока мы можем поговорить. Так что, Рома говорил, что ты предпочитаешь бурбон, верно?» «Спасибо, но я лучше откажусь», — покачал я головой. «Не в обиду, но пить что-то из бокала, наполненного вами, я остерегусь». «Похвальная предусмотрительность», — ничуть не оскорбился Лазарев. «Похвальная, но абсолютно излишняя. Травить тебя не в моих планах, тем более, что я могу добиться подобного результата и не столь экспрессивными методами». «МММ», — протянул я. «Конечно, нет, вы предпочтите бить по моим близким». Лазарев лишь чуть наклонил голову, после чего обошел одно из стоящих рядом с ним кресел и спокойно сел в него, не сводя с меня взгляда своих глаз. «Мы живем не в вакууме, Александр. Любое действие или же, как в твоем случае, бездействие, имеет свои последствия, в том числе и для твоих близких», — ответил я ему не сразу. Вместо этого сделал пару шагов, пройдясь ботинками по идеально чистому бежевому полу кабинета. Подошел к одному из кресел, тому, которое находилось прямо напротив Лазарева. «К чему все это?» — спорил я его, опускаясь в кресло. «Что именно?» — задал он вопрос таким тоном, словно не совсем понимал, о чем именно я спрашиваю. «Вот только давайте без этой ерунды», — не купился я. «Это из-за вас уволили и отчислили моего друга. Из-за вас уволили мою сестру. Это из-за вас сегодня сгорел бар князя, а нас неожиданно решили выселить на мороз из квартиры. Думаете, что после этого я побегу в ваши объятия?» Молчание Лазарева затянулось почти на четверть минуты. «Ох, Александр», — покачал он головой, — «как же ты еще молод. Неужели ты думаешь, что то, что я сделал с твоим другом, дядей и сестрой, хоть сколько-то показывает тебе мои настоящие возможности? Для того, чтобы твоего друга вышвырнули на улицу из его убогой клиники, мне не потребовалось и 5 минут. Еще столько же для того, чтобы связаться со своими знакомыми в университете и попросить их, скажем так, досрочно закончить его обучение». Павел прервался, чтобы сделать еще один глоток из бокала, после чего вежливо улыбнулся. «А твоя сестра, неужели ты думаешь, что владелец поганой дыры, в которой она работает, станет спорить с решением человека в костюме стоимостью в половину их дрянного заведения, с человеком, который может навсегда закрыть их всего за один день? И знаешь, что самое смешное, им даже не пришлось угрожать, лишь намекнуть, что в таком случае они получат небольшую сумму денег». Лазарев развел руками. «Всего лишь жалкие по моим меркам копейки, и все. Твоя сестра оказалась уволена в тот же миг. Ничего страшного, найдем другую работу», — произнес я в ответ, прекрасно зная, что за этим последует. «Не найдете», — мягко отрезал Лазарев и улыбнулся. «Я могу сделать так, что ни твой друг, ни твоя сестра больше никогда не найдут места в этом мире. Неважно где, они станут прокаженными, париями. Ни один работодатель не возьмет их на работу. Не потому, что я буду угрожать. О, нет, я лишь сделаю мягкий совет, подкрепленный небольшой компенсацией. Этого будет более чем достаточно. Думаете, что деньги – решение любой проблемы? Деньги, Александр, лишь инструмент для решения этих проблем. А денег, влияния и власти у меня хватит для того, чтобы ты, твой друг и твоя сестра сдохли с голоду на улице». Я хотел ему ответить, но он вдруг поднял указательный палец левой руки. «О, и, разумеется, в конечном итоге мы можем вернуться к старому доброму насилию. Ведь мы оба знаем, как ты дорожишь своей сестрой, и мы оба знаем, что стало с последним человеком, который посмел поднять на нее руку». Резко перебил я его. «Если забыли, то...» «О, нет, Александр», — перебил меня Лазарев. «Я прекрасно помню. Но, видишь ли, несчастный Даниил Волков был не более чем глупым животным, ребенком, ставшим рабом своих страстей». Павел отставил бокал в сторону и наклонился ко мне. «Но даже та жестокость, на которую был способен он, не идет ни в какое сравнение с тем, на что способен я. Поверь мне, Александр», — сказано это было абсолютно спокойным и тихим тоном, вкратчиво, как если бы один хороший друг рассказывал другому сокровенную тайну. Проблема заключалась лишь в том, что хорошими друзьями мы не были. «И что же будет дальше?» — поинтересовался я. «Дальше, кажется», — Лазарев удивился. «А, нет, это наигранное. Дальше, Александр, а как же протесты, угрозы? Разве ты не испытываешь возмущения от моих поступков? Ну, мы же тут вроде бы взрослые и умные люди», — пробормотал я с иронией в голосе. «И так понятно, к чему вы клоните. Показали мне кнут. Я так понимаю, что в другой руке должен быть пряник, ведь так? Кажется, что в его глазах мелькнуло уважение, а может быть, мне просто показалось. Приятно, когда твой собеседник правильно понимает направление беседы», — усмехнулся он. «Действительно, пряник и правда есть. Ты ведь помнишь мое предложение. Может быть, мы пропустим всю ту чушь, которую вы мне рассказывали в прошлый раз», — предложил я. «Давайте уже перейдем к тому, что вам действительно нужно. Моя реликвия, ведь так? Ведь не каждый день вам в руки попадается сын рода, который вы сами же и уничтожили». Его губы тронула улыбка. «Да, не каждый», — с издевательским смешком согласился он. «Трудно это было», — спорил я. «Только честно, что именно?» — спросил Лазарев. «Убить моего отца и всю его семью. Очень непросто», — через несколько мгновений вздохнул Лазарев. «Но, как оказалось, убили мы не всех. Тебе удалось уцелеть. Тебе и брату твоего отца. Ну, думать о том, что Лазарев не в курсе того, кем именно приходится князь моему отцу, было бы форменной глупостью. И, если твоего дядю мы пожалели, все-таки, какую опасность в себе может таить так и не получивший свою регалию жалкий бастард, то вот ты». Лазарев поднял руку и указал на меня. «Ты, Александр, ты действительно настоящее сокровище. Должно быть, что это было подарком судьбы. Признаюсь, первая мысль, которая у меня появилась, когда я понял, кто именно попал в мою фирму, была проста. Убить меня, предположил я, чем заслужил веселый смех Лазарева. Да, уж извини, но в такой ситуации самый простой метод может оказаться самым практичным, но не самым выгодным. И тогда вам в голову пришла гениальная мысль о том, чтобы использовать собственную дочь. Да, в лицо спросил я его. А что, она тебе не нравится? Спросил Лазарев. Причем сделал это с таким лицом, будто его это действительно удивило. «Любой мужчина на твоем месте был бы счастлив взять ее в жены, а я не любой», — хмыкнул я, чем вызвал у него саркастическую усмешку. «Ах, молодость, как же она прекрасна! Столько возможностей, столько потенциала, и такая глупая фантастическая слепота!» Лазарев откинулся в кресле и закинул одну ногу на другую. Теперь его взгляд принял исключительно надменный вид. «Видишь ли, Александр, если ты решил, что ты уникален, то ты очень сильно ошибаешься. И в чем же, позвольте спросить», — полюбопытствовал я, — «в том, что вся твоя уникальность носит исключительно случайный характер», — жестко ответил Лазарев. «Ты не что иное, как ошибка, случайность, проявление похоти твоего отца, волей случая выжившие при чистке, которую мы устроили Разумовским. Знаешь, почему мы это сделали? Знаешь ли ты? Потому что мой отец начал слишком много себе позволять», — выдал я ему, использовав кусочек той информации, что получил от Распутина с Уваровым, без излишней конкретики, ожидая, что сам Лазарев даст мне хоть немного больше деталей, дабы я мог подтвердить, говорили ли те правду. «О, не только поэтому», — махнул рукой Павел. «Но да, ты прав, твой отец действительно взорвался. Видишь ли, мы, высшее звено пищевой цепи, мы, аристократы, обладатели реликвий, являемся теми, кто управляет империей. Тоже мне новость», — закатил я глаза. «Местечковые царьки, пока император не скажет сидеть. А как, а это его покоробило. Приятно. Никогда не стоит забывать о том, что всегда есть сила, превосходящая другую силу, несколько жестче, чем ему хотелось», — сказал Лазарев. «Твой отец об этом забыл, и мы это исправили. Жаль только, заплатили не так много, как стоило бы. Мы заплатили больше, чем кто бы то ни было, с нажимом проговорил Павел. Всего на миг, лишь на короткую секунду, но его голос показался мне рычанием разъяренного зверя. Можно было бы порадоваться тому, сколько быстро он потерял контроль, но это выглядело бы самообманом. Все же, если не ошибаюсь, он тогда едва не потерял сына. Да и забывать о том, с кем именно я разговариваю, не стоило. Самоконтроль вернулся к нему столь же быстро, настолько, что эта крошечная вспышка эмоций вообще могла бы остаться незамеченной. Но только между нами, не буду врать, я испытал особое удовлетворение от этого. И что, по-вашему, это должно меня напугать? Тебя это должно вразумить, Александр, поправил меня Лазарев. Я могу превратить твою жизнь в ад. Ты не найдешь работу, никогда и нигде в империи. От тебя будут шарахаться, как от проклятого. Или что, думал, что твой маленький хитрый трюк с университетом и этой женщиной сработает? Нет, Александр, не сработает. Я позабочусь, чтобы тебя не то что на порог не пустили. Я сделаю так, что твоя дорогая преподавательница окажется на улице столь же быстро. И никто, повторяю, никто тебе не поможет. Ни Распутин с Уваровым, ни Молотов, ни князь, никто. Я не боюсь никого из них. Следили за мной, сказал я, просто констатируя факт. Ты умный мальчик, сам догадался. Еще тогда, когда вы устроили эту тупую клоунаду с теми фотографиями, фыркнул я. Ваши люди сами себя спалили. Лазарев лишь пожал плечами. Как я уже сказал, ты умный мальчик, Александр, и потому мы сейчас с тобой находимся здесь, в этом кабинете. А что, могли находиться в каком-то другом месте? Могли, подняв палец, поправил меня Лазарев. Поверь мне, есть куда более неприятные места, где мог бы проходить этот диалог, с самыми неприятными для тебя последствиями. Но, как я уже сказал, ты умен, а потому я рассчитываю на твое благоразумие. Я слушаю. Как только мы закончим этот разговор, ты выйдешь из этого кабинета. Выйдешь отсюда вместе с этим. Лазарев протянул руку и взял со стоящего рядом с его креслом невысокого столика конверт из плотной бумаги. Здесь лежит адвокатская лицензия, пояснил он, показав мне конверт таким образом, чтобы я хорошо мог разглядеть находящуюся на нем печать адвокатской коллегии. Мои связи очень широки. Все, что нужно, это вписать туда твою фамилию. Лишь одна подпись, и через два дня ты станешь полноправным адвокатом империи. Так просто, не без иронии уточнил я. Да, так просто. Мои связи широки. Достаточно лишь пары звонков, и это будет сделано. И уже через два дня ты будешь адвокатом моей фирмы. Только подумай, Александр, я обеспечу тебя деньгами. Работай, а взамен ты будешь делать то, что я тебе говорю. Тут я уже не смог удержаться. Если вы рассчитывали, что после ваших последних слов я буду послушным песиком прыгать по любой вашей команде, то,